Или она это выдумала и совершенно не права? Может, все дело было в самом доме, одноэтажном недостроенном доме, арендованном Коди на 4 месяца. Словом, на то время, пока он будет реорганизовывать одно из чикагских предприятий по производству пластмасс. Жилье было явно дорогое, с ковровыми полами, с низкой модной мебелью. Но поблизости ни деревца, ни кустика, кирпичный куб одиноко торчал посреди голой равнины. А вокруг такая удушливая, такая изнурительная жара, что им приходилось укрываться в доме с искусственным охлажденным воздухом. Они были узниками в этом доме, зависели от него, как космонавты от космического корабля, и выходили только за тем, чтобы сквозь толщу жары пробиться в «Мерседес Коди», где тоже был кондиционер. У Рут, которая ежедневно выходила по хозяйственным делам, на лице была написана отчаянная решимость выжить любой ценой. Коди возвращался вечером, задыхаясь от нехватки кислорода. Перл казалось, будто он с трудом переползает через порог. Но, похоже, вовсе не радовался возвращению домой. Когда он здоровался с Рут, они едва касались друг друга щекой и тут же расходились. Это был первый и единственный раз, когда Перл приехала к ним в гости после долгих лет весьма прохладных отношений. Они редко наведывались в Балтимор, а фирму совсем забросили. Коди почти не писал, хотя звонил в дни рождения и по праздникам. «Он вел себя скорее как знакомый», — думала Перл. «Не очень близкий знакомый». Как-то раз они с Эзрой отправились на автомобиле в Западную Виргинию, в Харперс-Ферри, и заметили впереди бегущего трусцой человека в спортивных шортах. Высокий темноволосый мужчина, уверенно и плавно покачивая плечами, бежал по обочине шоссе. «Коди! Какими судьбами? Вот так совпадение! Коди Тул!» Эзра нажал на тормоза. Перл сказала: «Невероятно!» Но тут бегун, услыхав шум мотора, обернулся. Это был не Коди, а совсем чужой человек, с жирным подбородком, далеко не красивый. Эзра опять прибавил скорость. «Как глупо!» — сказала Перл. «Я же знаю, что Коди в этой... как ее? В Индиане!» — сказал Эзра. «В Индиане! Непонятно, с чего это я решила!» Они замолчали. И Перл живо представила себе, как бы все было, окажись этот бегун ее сыном Коди. Он бы обернулся, а они проскочили бы мимо. Как ни странно, но мысль о возможности остановиться не пришла ей в голову. Она думала о том, как он раскрыл бы от удивления рот, увидев их за стеклами машины, как они посмотрели бы на него, улыбнулись, помахали ему рукой и проскочили мимо. Всякий раз, когда Коди звонил по телефону, голос у него был веселый и бодрый. «Ну, как живешь, мама?» «Ах, это ты, Коди. У вас все в порядке? Как Эзра?» По телефону он так тепло говорил об Эзре, с интересом, с любовью. Настоящий брат. И в тех редких случаях, когда они с Рут проездом оказывались в Балтиморе и ненадолго заглядывали к Перл, он как будто был рад пожать Эзре руку, хлопнуть его по спине, спросить, как у него дела. В начале. Только в начале. А потом: «Рут, о чем это вы там шепчетесь с Эзрой?» Или: «Эзра, сделай милость, не подходи так близко к моей жене». Хотя на самом деле Эзра и Рут почти не разговаривали друг с другом. Они были так осторожны, что больно было смотреть. «Коди, перестань, что ты выдумываешь?» — говорила Перл, и тогда он обрушивался на нее. «Конечно, ты не замечаешь. Еще бы. Он у нас безгрешный ангел, так ведь, мама? Твой драгоценный мальчик, правда?» В конце концов, она потеряла всякую надежду, что они когда-нибудь пригласят ее погостить. Когда через 2 или 3 года после женитьбы Коди позвонил ей и сообщил, что Рут беременна, Перл сказала: «О, Коди, и если она захочет, я хочу сказать, когда она родит, я могла бы приехать, помочь». Но, очевидно, помощи ее не потребовалось. И когда он известил, что родился Люк, 9 фунтов и 3 унции, что все благополучно, она сказала: «Так хочется увидеть его, честно, жду не дождусь». Но Коди оставил ее слова без внимания. Они присылали фотографии. Люк на детском стульчике, белокурый, серьезный. Люк, как медвежонок, идет по ковру на четвереньках, а не ползет. Коди передвигался точно так же. Люк делает первые неуверенные шаги, зажав в толстых кулачках прищепки для белья. «Эти прищепки нужны ему», — писала Рут, «потому что с ними он думает, будто за что-то держится. Иначе он падает».